Глава 9. В нильских зарослях. Май встает и, прикрывая глаза ладонью, смотрит вдаль, где густые заросли тростников. «Хотите, посмотрим наши сети?» — предлагает он. Мэс кивает головой и встает. Сэти тоже встает, но как-то медленнее, чем он сделал бы это раньше, услышав такое заманчивое предложение. Слишком поразила его судьба старого воина, слишком много новых мыслей возбудила она в нем. Май сталкивает в воду легкую тростниковую лодочку и берет весла. Все трое усаживаются в лодке, и Май начинает быстро и ловко грести. Лодочка легко скользит по гладкой поверхности реки. Приятно веет свежий ветерок. Сэти полной грудью вдыхает воздух. Он осматривается, и понемногу его раздумье проходит. Как хорошо на Ниле. Пыльный город остался позади. Здесь прохлада воды, густая зелень тростников, дальше светло-зеленый простор полей. Прижаться бы лицом к влажным стеблям камышей, почувствовать аромат лотосов голубых и белых, завалить бы всю лодку зеленой свежестью нильских зарослей. «Заедем в тростники, нарвем их», — просит Сэти. Май кивает головой, и лодочка идет к тростникам. Вот ее нос врезается в заросли, раздвигая гибкие стебли тростников. Они качаются и шуршат над головой мальчиков, защищая их от солнечного зноя. Здесь тень. Мальчиков охватывает прохлада, пахнет лотосами. Испуганные плеском весел взлетают дикие утки, гуси. Пролетела голубая цапля с хохолком. А вот и длинноносый ибис с белым туловищем, черной головкой и черным хвостом. Вот и коричневый кормаран с красным горлышком. Сэти наслаждается прогулкой. Он очень любит кататься по Нилу с отцом или нахтом, но без старших ему еще ни разу не удавалось прокатиться. А как это приятно! Никто не заставляет сидеть тихо и смирно. Никто не запрещает нагибаться через борт лодки, окунать руки в воду чуть не до плеч, рвать все, что понравится. И Сэти с увлечением срывает тот цветок лотоса, то приглянувшийся ему камыш. Постепенно он начинает прислушиваться к тихому разговору Месса и Май. «Много наловили вчера?» — спрашивает Месс. «Ничего, наловили порядочно», — отвечает Май. «А как распродали?» «Продали-то тоже ничего, а вот получили мало», — усмехается Май. «Это почему?» «А мы новые сети недавно купили. У нас крокодил старый порвал. Купили, конечно, в долг за рыбу. И вот уже 6 дней почти весь улов и уходит для его уплаты. Зерна купить не на что. Едим только рыбу. Да вот яйца достаем здесь из гнезд. Еще отец убил пару гусей». «Ну, это вы еще хорошо живете», — говорит Месс. «А вот нам так и взять неоткуда. Сетей нет, охотиться дядя не умеет, а посуду сбыть не так-то просто. Очень уж много горшечников развелось в городе. А зерно-то нынче какое дорогое. Разлив-то ведь был не больно высокий, разгневался за что-то Хапи». Хапи — египетское название Нила. «Да, зерно очень дорогое», — соглашается Май. «Ну, а насчет того, что мы хорошо живем, это знаешь ли, как сказать. Думаешь, легко рыбу-то добывать. Хорошо еще, что крокодил на этот раз только сети порвал. А в прошлом месяце он съел одного рыбака. Так у этого рыбака осталась жена и 5 детей». На старшие из них поменьше меня. Много ли он поймает? Конечно, мой отец и другие рыбаки помогают ему. Но ведь дома-то у них сколько ртов. А ведь так погибнуть может любой рыбак. Сэти вздрагивает и сразу вспоминает то место из поучения Ахтоя, где говорится о труде рыбака, и мысленно повторяет его. «Я расскажу тебе еще о рыбаке. Достается ему хуже, чем во всякой другой должности. Смотри, разве не работает он на реке вперемешку с крокодилами?» Сэти давно знает все поучение Ахтоя наизусть, часто отвечал его учителю, но сейчас эти строки звучат для него совсем по-новому. Они стали живыми и страшными. «Да», — задумчиво говорит Месс, «вот и на нашей улице на днях тоже случилась беда. Около нас живет один пекарь, печет и продает лепешки. Знаешь, как их пекут? Лепят сырыми внутри печи, по стенкам. Вот пока пекарь их лепит, его надо держать за ноги, чтобы он не упал на уголье. А тут старший сын его заболел, а младший не удержал отца, и тот упал в печь, да так обжег лицо и руки, что живого места не осталось. Хорошо еще хоть глаза-то успел закрыть рукой, а то ослеп бы. Теперь он лежит, работать не может. А что будет есть его семья? Май сочувственно качает головой. Сетти смотрит на Месса и думает о семье пекаря. Внезапно до мальчиков доносится тихий стон. Они настораживаются. Май замирает с поднятыми веслами и чуть слышно одними губами шепчет. «Тихо!» Стон повторяется еще и еще. Май быстро ударяет веслами и направляет лодку влево, потом еще влево. Стоны все слышнее. Еще удар веслами, и лодка мальчиков касается носом другой лодки, из которой несутся стоны. Месс, сидящий на носу, хватает рукой борт лодки и заглядывает в нее, а потом прыгает туда. Май и Сетти наклоняются тоже. На дне лодки лежит свернувшись мальчик. По виду он одних лет с ними. Его глаза закрыты, одна рука бессильно протянута вдоль тела, другая под головой. Сетти вглядывается в мальчика, и ему становится страшно. Мальчик невероятно, до ужаса худой. Таких худых людей Сетти никогда не видел. Кажется, что видны все его кости, и что прямо на эти кости натянута кожа, а мяса совсем нет. И какая это кожа! Вся спина мальчика, его плечи, ноги, все покрыто рубцами и болячками, старыми, зажившими, еще свежими, запекшейся кровью. Сквозь полуоткрытые губы мальчика рвется все тот же стон. Месс осторожно трогает его лоб, потом зачерпывает воды и поливает ему лицо. Мальчик вздрагивает, открывает глаза и дико смотрит на Месса, потом на Майя и Сетти. Такого ужаса в человеческих глазах Сетти тоже еще никогда не встречал, и он, желая сейчас же во что бы то ни стало прогнать этот ужас, невольно протягивает руку и гладит плечо мальчика. Месс, без слов понимая Сетти, осторожно проводит рукой по волосам мальчика. И когда тот опять смотрит на них глазами, полными страха, Месс ему широко и дружески улыбается. Май засовывает руку за пояс, вытаскивает пару фиников и, вынув косточки, кладет один финик в рот мальчику. Тот с трудом, двигая челюстями, слегка жует и глотает. Май дает ему второй финик и достает еще два. Месс тоже вытаскивает три финика. Сетти смущен. Он съел свои финики еще у костра. Май замечает его смущение и говорит: «Ничего. Это потому, что ты просто не привык думать, будет ли у тебя еда на вечер. А мы оба об этом всегда помним. Вот мы оставили финики, они, как видишь, и пригодились». «Слушай-ка ты», — поворачивается он к мальчику, «как тебя зовут и кто это тебя так отделал?» Тот качает головой. Май повторяет вопрос. И тогда мальчик быстро говорит что-то непонятное хриплым, прерывающимся голосом. «Что он сказал?» — спрашивает Сетти. «Не понимаю», — отвечает Месс. «Он не по-нашему говорит, разве не слышите?» — говорит Май. Месс тихонько свистит и смотрит на Май. «Все ясно, да? Что делать?» Для Май все, по-видимому, ясно, но Сетти ничего не понимает и вопросительно смотрит на своих друзей. Но те не обращают на него внимания. Май думает, потом решительно говорит: «Надо взять его в нашу лодку и отвезти к моему отцу». «А потом?» — спрашивает Месс. «Там его накормят, перевяжут и спрячут. А потом мы его возьмем к себе, когда будем возвращаться домой на север, в болото. Уж там-то, будь спокоен, никто его не найдет». Май весело, с хитрой усмешкой подмигивает. «А почему не взять его вместе с лодкой?» — спрашивает Месс. «А ты думай», — внушительно говорит Май. «Чья лодка? Разве мы знаем, где он ее взял? Увидит кто-нибудь лодку, признает ее, и тогда все пропало. Ну давай, тащи его». Май трогает мальчика за плечо и показывает жестами, что они перенесут его сейчас к себе в лодку, потом повезут дальше, накормят и спрячут. При этом Май все время гладит его по плечу и, показав на его рубцы, резко качает головой, желая убедить мальчика, что его никто не будет бить и что ему нечего бояться. Мальчик пристально смотрит на Май. Неожиданно слабая, жалкая улыбка появляется на его лице, и он кивает головой. «Ну, вот видишь, сговорились», — весело говорит Май. Он отдает Сети весла, а сам вместе с Мэсом осторожно поднимает мальчика и бережно укладывает его на дно своей лодки, где лежат сорванные Сети камыши. Май камышами закрывает мальчика, затем берет у Сети весла. «Ну, поехали, только тихо». Лодка скользит почти бесшумно. Мальчики молчат, и лишь отойдя на порядочное расстояние, Майя начинает грести сильнее и даже насвистывает какую-то песенку. «Почему ты велел нам сначала молчать, и почему ты его закрыл?» — спрашивает Сети. «А чтобы нас кто-нибудь не заметил около той лодки. Ну, теперь мы уже далеко, пусть видит, кто хочет, но только нас, а не его. Потому и закрыл», — отвечает Майя. «А что плохого, если бы нас там увидели? И почему его нельзя никому показывать?» — допытывается Сети. «Ведь ты же его везешь к отцу». «Ох, какой ты», — говорит Майя и сильно ударяет веслом. «Ты что, ничего не понял, что ли?» «Нет», — откровенно признается Сети. «Ну, а вот мы с Мэсом сразу догадались, что это чей-нибудь раб. Убежал, наверное, бедняга от какого-нибудь богатого негодяя. Видишь, какой он избитый да голодный». «Беглый раб?» Сети сразу даже не может этому поверить. «Этот мальчик — беглый раб?» В представлении Сети, которому это внушено с детства, беглый раб — преступник, которого каждый обязан постараться поймать и вернуть хозяину. Поступить иначе — значит самому сделаться преступником. Ну а здесь? Мальчик такой же, как они, только очень-очень жалкий. Сети никогда даже не думал, что ребенок может быть так несчастен и обижен. Ему вспоминается ужас в глазах мальчика, и сердце Сети падает. Что же, его надо вернуть хозяину, чтобы тот снова его так истязал? Щеки Сети начинают гореть. Нет, нет и нет. Мальчика нельзя возвращать хозяину. Наоборот, его надо спрятать, спасти. Мэс и Майя правильно поступают. И пусть Сети сам окажется преступником, но он должен помочь им скрыть мальчика. Сети хватает свои цветы, нагибается и старательно засыпает ими мальчика поверх тростников. Майя следит за ним глазами, его лицо веселеет, и он свистит еще громче. «Никак понял?» — спрашивает он. Сети кивает головой и в эту минуту слышит, как Мэс тихо говорит. «Вот и со мной могло бы случиться такое. Ведь и я чуть не стал рабом». «Ты как это?» — с ужасом спрашивает Сети. И он узнает страшные вещи. Мэс раньше жил в деревне. Им жилось очень-очень плохо, с каждым годом все хуже и хуже. Началось с того, что был низкий разлив, потом болел отец, потом один год всю жатву съели и вытоптали гиппопотамы, потом налетела саранча, а потом им уже было не выкрутиться из недоимок. И подати они не могли заплатить, и сборщикам не из чего было сделать подарок, чтобы получить отсрочку. А без подарков сборщики запутывают земледельца так, что у него оказываются еще и еще недоимки. И вот когда последний раз пришли сборщики податей, они избили отца и мать. Мать умерла от побоев, а отца сборщики увезли в тюрьму. Обо всем этом Мэс узнал от соседа, когда тот приехал в город, потому что Мэс уже год как жил у дяди, куда его отправил отец, чтобы хоть он-то был сыт. А если бы Мэс был дома, его бы продали в рабство за недоимки отца. И пусть бы продали, если бы его цена покрыла весь долг отца, и его не взяли бы в тюрьму. А в том-то и дело, что не покроет. Вот Мэс и живет у дяди и учится быть горшечником. Сети потрясен до глубины души. «Но почему же твой отец не жаловался?» — спрашивает он. «Кому?» — Мэс смотрит с удивлением. Сети вспоминает речи красноречивого земледельца. «Начальнику вашей деревни или области?» — говорит он. Мэс протяжно свистит. «Нашел кому? Начальник деревни заодно со сборщиками. А к начальнику области попробуй-ка сунуться. Стража так тебя прибьет, что второй раз сам не пойдешь». «Наши пробовали», — говорит Мэс. «А как же мы читали в школе?» — начинает Сети и замолкает. «Что вы читали?» — спрашивает Мэс. Исетти вкратце рассказывает о судьбе бедняка, добившегося в конце концов справедливого суда. «Ну, это только так пишут для таких вот, как ты», — говорит Месс. А Майя кивает головой в знак согласия. «Что бы вы думали, что все большие начальники судят правильно? А вот если на самом деле бедняк пойдет в суд, так его и засудят, если он судье подарка не даст. Откуда его взять-то, подарок? Нет, этим рассказам не верь, это нарочно», — убежденно говорит Месс. «Конечно, нарочно», — поддерживает Майя. Сетти ничего не может возразить. Он никогда не видел, как собирают подати, никогда не бывал в суде. «Вот если бы я учился в вашей школе, да попробовали бы при мне читать такое, я бы уж не стерпел, рассказал правду», — говорит Месс. «А то ведь у вас учатся все дети богатых да знатных людей. Вот никто из вас ничего и не может сказать, потому что ничего-то вы по-настоящему не знаете и ни о чем не думаете». Сетти начинает вспоминать, кто же родители его товарищей. Отец Ини — писец войска, отец Хэви — начальник закромов, Мэхи — сын главного военачальника, Нефер — сборщика податей, Яхмос — учителя высшей школы, Минмос — верховного судьи, отец самого Сети — писец управления царскими землями. Да, Мэс прав. Если не все семьи школьников богаты, то во всяком случае зажиточны. А дети бедняков? Значит, они не учатся совсем. Значит, ни Мэс, ни Майи никогда не будут грамотными, не прочтут тех интересных рассказов, которые может в любое время прочесть он, не узнают всего того, о чем сегодня рассказывал Нахт, а главное, всегда так и останутся. Мэс гончаром, а Майя рыбаком, и будут жить так же впроголодь, как сейчас? Ведь они оба способные мальчики. Вон как Мэс прекрасно лепит. Никто из товарищей Сетти так не умеет. А как Майя хорошо играет на дудочке, любую песенку сразу же наигрывает. Наверное, оба они учились бы хорошо, лучше многих школьников. Это несправедливо, очень несправедливо. Вы, небось, и сказки-то читаете все такие, где уж если царь или жрец, так он и храбрый, и умный, и справедливый, верно? — насмешливо спрашивает Месс. Сетти припоминает прочитанные им сказки и повести. «Да, верно», — говорит он. Месс усмехается. «А вот послушал бы ты, какие сказки рассказывает про жрецов, да про царей старый Себекхотеп, так узнал бы другое. Очень хорошие сказки, веселые». «А Себекхотеп при нем такого и не расскажет», — перебивает Майя. «Ты ведь просил его сегодня, а он взял да и рассказал про Тхутия. Ты что, не понял, почему?» «А почему?» — спрашивает Сетти. «Потому что старик побоялся, чтобы ты не рассказал кому-нибудь, от кого узнал такую сказку. Тогда будет плохо и ему, и тебе», — отвечает Майя. Сетти молча смотрит на них и думает, что Майя, пожалуй, прав. Старик побоялся и побоялся не зря. Сетти, конечно, мог бы повторить веселую сказку и дома, и своим приятелям в школе, и невольно причинил бы старому воину большие неприятности. Ну да ничего, в следующий раз Сетти пообещает никому ни слова не говорить и все-таки выпросит такую сказку. Да, а что же будет с отцом Месса? Долго ли его будут держать в тюрьме? И Сетти спрашивает Месса. Когда же выпустят твоего отца из тюрьмы? Месс этого не знает, и он думает, что этого вообще никто не знает. «А ты что же, так потом совсем и не видел отца?» — спрашивает Сетти. Месс отрицательно качает головой. «Нет, не удалось. Мы с дядей ходили около ворот тюрьмы, так ничего и не узнали. У нас нечем было подкупить стражу, не на что было сделать и подарка начальнику тюрьмы. А как же иначе можно что-нибудь узнать бедным людям?» Месс опускает голову и молчит. Несколько минут дети гребут молча, потом Месс перестает грести. «Зато я там такое видел», — внезапно говорит он. «При нас вывели осужденных на работы в рудниках. Их вели к реке, чтобы отправить в далекую Нубию добывать золото в рудниках. Ох, какие это были люди! У кого уши отрезаны, у кого нос... Все в колодках, избитые, страшные. А там-то как им придется работать? Мне дядя рассказывал, их спускают под землю, глубоко, в темноту. Они должны вырубать куски камня, в которых есть крупинки золота. Там пробиты целые проходы под землей-то. «Как же они видят?» — спрашивает Майя. «Там же темно, сам говоришь». «Им привязывают спереди светильники», — отвечает Месс. «Чем же они рубят камень?» — в свою очередь спрашивает Сети. «Простым ломом, чем же еще?» — поясняет Месс. «Да там не только взрослые работают, там и дети есть. Они вытаскивают куски камня наверх». «А что с камнем делают наверху?» «Наверху камни дробят в каменных ступках на мелкие-мелкие кусочки. Потом старики и женщины мелют эти кусочки под жерновом в пыль. Потом эту пыль кладут на наклонную доску и поливают водой. Тогда пыль с водой стекает по доске, а крупинки золота остаются на доске. Они тяжелые, понимаешь?» «А кто были эти люди? И откуда там дети, и женщины, и старики?» — спрашивает Сети. «Дядя сказал, это очень разные люди. Есть там и воры, и грабители. Есть и просто такие, которые ничего плохого не сделали, а их кто-нибудь оклеветал. Есть и такие, которые бронили фараоны или богатых, или жрецов за всякие притеснения. Вот их и схватили, долго били, некоторым отрезали уши и нос, да и отправили на верную смерть в рудники. С некоторыми и всю семью послали. Вот почему там и дети, и старики. Только там никто долго не выдерживает, работа уж очень страшная. Ей сдают совсем мало, а бьют все время. За всеми так и ходят надсмотрщики с плетьми». В лодке снова наступает молчание. Сети сидит, не двигаясь. Мысли его путаются, сердце громко стучит. Жизнь неожиданно повернулась к нему незнакомой страшной стороной. Глубина человеческого горя точно придавила его. Какими мелкими представляются ему теперь все школьные беды. Даже история с Пабосом кажется пустяком перед несчастьем, которое он сегодня узнал. Мальчик упорно думает, как же быть? Как помочь Мессу, его отцу, семье погибшего рыбака, пекарю, маленькому рабу? Как же быть? Потом ему приходит в голову, что, вероятно, так бедствуют не только эти люди, а носильщики зерна, которые пели про медные сердца. Как же сделать, чтобы таких несчастных людей не было? А рабы? Сети до сих пор никогда не думал, что раб может быть несчастен. Ведь все люди, которым он привык верить, родные, учителя, всегда считали раба не человеком, а вещью. Но такие глаза, какие Сети увидел сегодня у маленького раба, спящего сейчас в лодке под тростниками, такие глаза могли быть только у очень несчастного человека. Значит, то, что говорят люди, которым Сети до сих пор верил, неправда. А где же правда? Мальчик чувствует, что его мысли путаются все больше и больше, и он сидит тихо, опустив голову.